Глава 38. Алекс причаливает нашу яхту к вечеру на острове Элизабет. За все время после обеда мы с Эдером не пересекались. Я спала, а Алекс был за рулем. «С добрым утром», — говорит, смеясь, увидев меня в проеме капитанского мостика. «Как спалось?» «Нормально». «Извини, ужина пока нет. Ты же не сильно голодна?» Алекс делает какие-то манипуляции, останавливая яхту и передавая что-то по рации. Я не вникаю, но пристально слежу и вслушиваюсь. «Я могу что-то приготовить?» Предлагаю, начиная чувствовать себя не в своей тарелке. Повар из меня так себе, но совесть не позволяет остаться в стороне. Поэтому, несмотря на смущение, мое предложение о помощи к ужину считаю правильным. Хоть что-то в наших отношениях с Алексом можно подгрести под это неподходящее нам слово «правильно». «Было бы классно, если бы ты порезала овощи для салата. Все найдешь на нижней палубе». «И это все? «Вино в холодильнике, можешь налить себе, и фрукты, а не в корзине». Мысленно топнув ногой, ухожу и спускаюсь на палубу, где расположена кухня. Здесь, как и на всей яхте, преимущественно серо-коричневая гамма и небольшой гарнитур в стиле хай-тек. Чувствуется стиль Алексейдра. Любая вещь продумана, по-мужски изыскана. Достаю овощи из холодильника, беру доску с полки и резной нож. Быстро гуглю самые вкусные овощные салаты на скорую руку. Пронзает желание увидеть восхищение в глазах гонщика. Запоминаю ингредиенты понравившегося салата с персиками. Интересное сочетание. И за 15 минут справляюсь с задачей. В бокал наливаю холодного вина и поднимаю с ним к Алексу на палубу. Он стоит с телефоном в руках, спиной ко мне. До ушей долетают обрывки фраз на немецком. Вытягиваюсь в струнку. Живот сводит волнением. Каждый раз, когда я на шаг приближаюсь к Алексу по своему желанию, кто-то караулит наше сближение. Я не знаю, с кем он говорит и по какому поводу. Между нами все-таки около 5 метров, но неприятный холодок тянется по позвоночнику, окручивая его как леска. Звонки и сообщения на немецком связаны у меня исключительно с ней. Готова уронить свой бокал и броситься прочь. «Ты такая трусиха, Марта!» В это мгновение Алекс поворачивается. Наши взгляды не просто встречаются. Они врезаются, как 2 спорткара, лоб в лоб, на скорости 300 км в час. У меня останавливается дыхание. Чёртов бокал все же падает и раскалывается на несколько частей. Жаль, там была печать. Марк Томас. «Иди ко мне», — просит на немецком. Я понимаю, шагаю вперед. Грубый язык звучит для меня сейчас мягко и непривычно. «Мама передает тебе привет и ждет в гости». Вновь говорит на своем родном языке. Выдавливаю из себя улыбку, когда разрывает на части. Это что-то из прошлого, страшного. Это причиняет мне боль, но... На душе штиль, а под ногами твердость. Передай, что я пробовала готовить ее мясо в горшочках. У меня и близко не получилось с тем, как готовила она. «Ты можешь сказать сама». Передает трубку, и я сильно мотаю головой. Пока это слишком. Пару секунд мы молчим, а потом Алекс пересказывает на немецком то, что я только что сказала. Прощается, сбрасывает звонок. «Трусиха», — шепчет и оставляет поцелуй на моем виске. Я стою впереди. Алекс обнимает меня со спины. «Знаю», — отвечаю в мыслях, но только делаю глубокий вдох. «Если тебе интересно, то салат я приготовила». «Супер, с меня снова рыба». Из нас получается отличная команда. Носом ведет от моего виска к скуле, прижимая крепче к себе. Не пошевелиться уже. Алекс перебрасывает мои волосы на одно плечо и покрывает поцелуями шею. Глаза закатываются от удовольствия. Стискиваю металлический поручень перед собой, когда рукой Эдер ныряет под платье, в которое успела переодеться. Оно короткое, воздушное. Забраться под него не составит особого труда. «Ты озабоченный, знаешь же, да?» Алекс толкается в меня напряженным пахом. Мне едва удается устоять на ногах. «Знаю». Вместо свежего морского воздуха я чувствую запах кожи Алекса. И во рту собирается слюна. Шумно сглатываю и приоткрываю рот. Эд разворачивает меня к себе и впивается потемневшим взглядом. Скользит им по лицу, как опытный фигурист по льду. В груди теплится адреналин, сбивая сердечный пульс с рельсов. «Есть еще что-то, о чем бы ты хотела спросить?» — спрашивает твердым голосом. Я знаю, что он еле сдерживается. Каждая его клетка горит нетерпением взять меня. Трудно признать, но я не против. Похоже, чувство сжигало меня в нашу первую ночь вместе. «Ты думал обо мне?» Не своим голосом интересуюсь. Уголок губ Алекса дергается. Эдер подталкивает меня к себе, и еще более напряженный пах вбивается в мой живот. «Не только думал. Пошляк!» Поджимаю губы, мне хочется рассмеяться, но не могу себе это позволить. Вредная часть меня считает, что это вроде типа добровольной сдачи в плен. Алекс подхватывает меня под бедра. Рефлекторно зажимаю его таз ногами, руками обнимаю за шею. Мои распущенные волосы подбрасываются ветром и окружают нас, когда губы встречаются в горячем поцелуе. Языки соприкасаются и ласкаются. Мы целуемся торопливо, пока наглеющие ладони гонщика сминают мои ягодицы. Здесь сели как джентльмен, стоит предложить каюту с простынями и подушками. С ума сошел, Алекс Эдер. Давно. У тебя 2 секунды, иначе решу я. Дышит прерывисто, как после гонки. Виски влажные. Я провожу по ним большими пальцами, стирая скопившуюся влагу. И не подумаю. Пусти меня. Я салат вообще-то приготовила. Языком расталкивает мои губы и врывается им в рот. Я едва не прикусила кончик языка. Ключицу и грудную клетку стягивает от нехватки воздуха. Перед глазами сгущаются сумерки. «Твой выбор, Марта. Трахнуть тебя здесь или там?» Фыркаю. «Что за невозможный гонщик? Ты обещал мне ужин и очередную рыбу. Какую еще трахнуть?» Жутко краснею. «Когда-нибудь я прикуплю хлеб», — говорит в губы. Опаляет чувствительную тонкую кожу, и я облизываюсь. В рецепторы варварски вторгается вкус нашего поцелуя, что я не скрываю довольного мычания. «Зачем еще? «Заткну тебя им, а то иногда болтаешь много, и не всегда по делу. Меня это, кстати, раздражает». «Узнаю того Алекса». «Побуду еще джентльменом», — быстро говорит. Прикрываю веки, когда Алекс несет меня до каюты. Я успела сделать 2 глотка вина перед тем, как бокал разбился. Но этих крох хватает, чтобы закружилась голова, и все перед глазами поплыло, как в сон падаешь. Или это не вино? Стоило моим стопам коснуться ворса ковра, Алекс снимает с меня платье и рвет трусы. Дикарь. Ворчу и прикусываю его за плечо. В ответ Эдер гортанно посмеивается, заставляя сердце сжаться в точку и бахнуть, как разноцветный салют. Я задрожала. Алекс толкает меня спиной на кровать. Сам ложится сверху, обхватив мои бедра и вынуждая раскрыться. Становится стыдно, пусть в каюте стоит темнота. Я различаю лишь общие очертания, но этого достаточно, чтобы попытаться свести ноги вместе. «Я тебе говорил, что ты великолепна». Влажно целует косточку ключицы. Качаю головой. Глазам сбегаются слезы. Такого мне никто не говорил. «Я обожаю твою улыбку, твой смех, то, как ты сморщиваешь носик, когда вредничаешь. Когда закусываешь нижнюю губу, думая над очередной хренью, которую будешь вытворять. Твоя длинная шейка, грудь, живот, бедра. Перестань. Пробую высвободиться. Слышать это все так больно. Мне же верить хочется, что я для него и впрямь такая. Не перестану. Буду говорить тебе столько, сколько потребуется, чтобы ты поверила. В себя, в меня, в нас». Снова качаю головой до тошноты. «Буду, Марта. Я хочу, чтобы ты знала это. Верила». Мы целуемся и царапаем друг друга. Сталкиваемся зубами, носами. Волосы переплетаются. Мы трёмся кожей, натирая кровавые мозоли. Алекс ведет дорожку от моей шеи через грудь к животу. Медленно, но жадно, оставляя свою частичку в каждой клеточке на своем пути. «Алекс, нет». Свожу колени, насколько могу. Огненное дыхание ложится между моих ног. Там разливается тепло. Мокро, и от этого стыдно. «Кляп, Марта. Я правда куплю тебе кляп. если в ближайшие 15 минут я услышу что-то помимо твоих стонов и моего любимого Алекс Божа. Каждое сказанное слово бьет в промежность, и внутренние мышцы сжимаются сильнее, словно Алекс уже во мне и совершает толчки. Пальцами тереблю подушку. Глаза то открываю, то закрываю. Мечусь, как внезапно очнувшаяся бабочка. И все-таки, если что-то не так или захочешь что-то поменять, говори. Просит тише, смущенно. Языком он касается моего клитора, и я выгибаюсь в пояснице, охваченная трепетом. Ток заструился по венам, как по проводам. Я кусаю губы, глотаю горячий воздух и чувствую вкус нашего общего возбуждения. И делаю то, что разрешил мне Алекс Эдер. Стану. Ниже. Прошу, зажмуриваясь. После этого секса я утоплюсь, потому что смотреть в глаза гонщику выше моих моральных сил. Боже мой, он вылизывал меня на своей яхте, а я направляла его язык. О таком только в книгах пишут. Мое тело напрягается, когда я чувствую его палец, входящий в меня. Приподнимаюсь на локтях и встречаюсь со взглядом Алекса. Он продолжает свои порочные игрища. Задевает, скользит и трахает. Некоторые обещания Алекс выполняет с удовольствием. Я теряюсь в ощущениях, и меня прошивает насквозь оргазмом. «Алекс, Боже!» — выкрикиваю. Бросает из жара в холод и обратно. Солнечный ожог сменяется обморожением и нещадно колотит. Кажется, я плачу. «Ты в порядке?» Алекс целует внутреннюю сторону бедра и смотрит на меня с нежностью. Ответа ждет. Думает, я могу говорить, а мой язык в трубочку свернулся. В голове полная неразбериха. «Ненавижу тебя», — произношу на выдохе. «Это нормально». «И ненавижу это слово. Нормально». «Это что угодно, но ненормально». Пробую откатиться на бок, но я продолжаю быть зажатой Алексом, как закованная в гору. Намертво, навечно. «Тогда мне будет достаточно простого спасибо. Глядя на тебя, рискну предположить, что тебе понравилось. С чувством юмора у тебя такая же беда, как и была». Едва успеваю закончить предложение, Алекс глубоко целует. Раскрываю глаза и мычу ему в рот, пока Эдер медленно в меня входит.